Глава третья. Осознанность и другие подозрительные слова. Акт и осознанность. Акт описывает как экзистенциальную, гуманистическую, трансперсональную, клиент-центрированную, основанную на осознанности когнитивно-бихевиоральную терапию. И я полагаю, что это описание верно, так как большинство основных процессов АКТ хотя бы в какой-то мере можно найти во многих других терапевтических моделях. Тем не менее, между АКТ и большинством других подходов, основанных на осознанности, есть несколько больших различий. Так что давайте посмотрим, откуда взялась практика осознанности. Практика осознанности – это древнее понятие, которое можно обнаружить в большом количестве древних духовных и религиозных традиций, включая буддизм, даосизм, индуизм, иудаизм, ислам и христианство, и в таких практиках, как тай-цзи-цюань, и боевых искусствах, как кунг-фу и айкидо. Многие книги и статьи приписывают происхождение практики осознанности буддизму, но это не совсем точно. Буддизму 2600 лет, а практику осознанности практиковали в течение 4000 лет в традициях йоги, даосизма и иудаизма. На самом деле в буддийских текстах прямо говорится, что Будда научился навыкам осознанности у йогина. Исходя из этого, почти нет сомнений, что большинство западных подходов, основанных на практике осознанности, проистекает из буддизма, опирается на него и многое у него заимствует. Акт оказывается здесь заметным исключением. Так что такое практика осознанности? Если вы прослушаете несколько книг по этой теме, вы обнаружите массу определений того, что такое практика осознанности. Какого-то основного общепринятого определения не существует. Но если объединить найденное, окажется, что определение сводится к следующему. Практика осознанности – это набор психологических навыков, повышающих эффективность жизни, которые предполагают управление вниманием с открытостью, любопытством, добротой и гибкостью к внешнему восприятию действительности. Это простое определение сообщает нам пять важных вещей. Во-первых, понятие «осознанность» относится к набору различных навыков. Сюда относится все, начиная с принятия болезненных чувств, до наслаждения приятными ощущениями, от осторожного наблюдения за своими мыслями до заземления в момент, когда вас захлестывают эмоции. Как вы уже узнали ранее, термин «осознанность» в акт относится к любой комбинации разделения, принятия, контакта с настоящим и самонаблюдения и к любым навыкам, методам, практикам, инструментам и техникам, используемым для инициации и стимулирования одного или всех этих процессов. Во-вторых, осознанность – это процесс внимания, а не мышления. Он подразумевает обращение внимания на свой опыт в противовес пребыванию в плену у своих мыслей. В-третьих, осознанность предполагает определенные отношения, открытость и любопытство. Даже если ваше переживание в данный момент оказывается трудным, болезненным или неприятным, можно отнестись с любопытством и открыться ему, вместо того, чтобы бороться или пытаться от него убежать. В-четвертых, осознанность требует гибкости внимания, способности осознанно расширять, сужать, поддерживать или перенаправлять фокус внимания так, что вы можете по желанию обращаться к разным аспектам своего опыта здесь и сейчас. В-пятых, осознанное внимание содержит доброту. Оно не похоже на холодный, отстраненный клинический взгляд ученого, препарирующего крысу. Это как бы теплое, заботливое внимание любящего родителя к своему ребенку. Мы можем использовать осознанность, чтобы пробудиться, почувствовать контакт с собой и оценить полноту каждого момента нашей жизни. Мы можем использовать его, чтобы больше узнать о себе, понять, как мы чувствуем, думаем и реагируем. Мы можем использовать его, чтобы теснее и глубже соединиться с людьми, которые нам не безразличны, включая самих себя. И мы можем использовать его, чтобы осознанно влиять на наше поведение и расширить репертуар своих ответов тому миру, в котором мы живем. Это искусство осознанного бытия. Верный путь к повышению психологической устойчивости и повышению удовлетворенности жизнью. Конечно, акт — это больше, чем просто осознанность. Это еще и жизнь, основанная на ценностях. Постоянный выбор действий, которые соответствуют системе ценностей и направляются ею. На самом деле в акт мы обучаем людей навыкам осознанности прежде всего для того, чтобы они жили в соответствии со своими ценностями. Основная инструкция осознанности — заметь X. Существует одна основная инструкция, которую вы обнаружите в любом упражнении осознанности от 10-секундной техники из акт до 10-дневного медитативного ретрита. Это заметь X. Частыми альтернативами слову «заметь» будут «наблюдай», «обрати внимание», «сконцентрируйся», «осознай», «внеси осознанность». X, который нам надо заметить, может быть любым из того, что присутствует в данный момент. Мысль, чувство, ощущение, позыв, воспоминание, положение тела, наши действия или что угодно, что мы можем видеть, слышать, прикасаться, пробовать или нюхать. X может быть видом из окна, выражением лица любящего человека, чувством, как по телу стекают струи горячего душа, вкусом шоколадной конфеты, действием зашнуровывания ботинка, движением легких при дыхании, звуками в комнате, где мы находимся. Бывают моменты, когда нам хочется расширить фокус внимания. Например, когда мы гуляем на природе и хотим вобрать в себя виды, звуки и запахи. Иногда нам хочется до предела сузить внимание. Например, когда мы ведем машину под проливным дождем и пытаемся полностью сфокусироваться на дороге, не отвлекаясь на болтовню с пассажирами и пейзаж за окном. В некоторые моменты мы хотим направить внимание внутрь, в мир мыслей, чувств и ощущений, а в другие — вовне, на мир вокруг нас. Наиболее часто мы хотим направить внимание в оба мира, свободно перемещая его от одной вещи к другой, как этого требует ситуация. Хороший термин для этого — гибкое внимание. Техника «Заметь X» без сомнения является наиболее гибкой техникой во всей акт. И по мере того, как вы продвигаетесь по книге, вы увидите, как она используется для инициации и стимуляции каждого основного процесса. Осознанность — это не медитация. Как-то раз один психолог рассказал мне такую историю. К нему впервые пришел новый клиент, и в начале сессии он сообщил ему, что в терапии любит использовать осознанность. Клиент поморщился и недружелюбно сказал: «Да знаю я, что у вас за осознанность. Засуньте свой осознанный изюм себе в задницу». Вы когда-нибудь сталкивались с похожими негативными реакциями своих клиентов? Осознанность начинает приобретать дурную репутацию, по крайней мере, в некоторых кругах. Проблема отчасти в том, что многие клиенты и терапевты смешивают понятия «медитация» и «осознанность». Так что давайте проясним. Это совсем не одно и то же. Во-первых, осознанность вовсе не обязательно описывает формальную практику медитации, как наблюдение за дыханием или сканирование тела. Конечно, иногда бывает и так, но осознанность в включает и широкий набор навыков, инструментов и практик, которые почти или совсем не напоминают обычную медитацию. Кроме того, не забывайте, что существует множество различных стилей и практик медитации, и некоторые из них радикально отличаются от обычной медитации осознанности. Например, в некоторых типах медитации целью является очищение разума от всех мыслей. Это прямо противоположно осознанной медитации, когда вы не ждете, что разум очистится, а открыто и с интересом встречаете все мысли, которые то и дело возникают в вашем сознании. Скоро мы более подробно поговорим об этом различии. В некоторых мануалах АКТ, например, АКТ для терапии тревожных расстройств, формальная осознанная медитация играет значительную роль. Согласно этому протоколу, в последние две недели клиенты проводят до 40 минут в день, два раза по 20 минут, занимаясь медитацией. Тем не менее, для АКТ это исключение. Многие протоколы гораздо меньше значения придают формальной медитации, вместо этого обращаясь к неформальным, быстрым навыкам осознанности, которые можно легко встроить в повседневную жизнь и практиковать в любом месте, в любое время, занимаясь чем угодно. Почему так происходит с АКТ-протоколами? Причина исключительно прагматична. Если мы хотим, чтобы как можно больше людей стали тренироваться, лучшим вариантом станет не настаивать ежедневно проводить в спортзале 40 минут. Если мы так скажем, то будет гарантировано жесткое сопротивление, а также уход с программы. Вместо этого мы можем предложить, например, такие варианты. Поднимайтесь по лестнице вместо лифта. Паркуйтесь подальше от супермаркета. Прогуляйтесь 10 минут в обеденный перерыв. В АКТ мы точно так же развиваем навыки осознанности. Наша цель — помочь людям встроить свои новые практики осознанности в повседневную жизнь, сделав этот процесс таким простым, чтобы людям захотелось этим заниматься. Осознанность становится подозрительным словом. Когда я в 2006 году написал свою первую книгу «Ловушка счастья», слово «осознанность» было настолько малоизвестным, что я ни разу не упомянул его в первой половине книги. Теперь, 12 лет спустя, представляется, что почти все знают, что такое осознанность. К несчастью, ассоциации, которые оно вызывает, таковы, что часто его лучше вообще не упоминать. Я уже отметил, что некоторые люди связывают терапию осознанности с буддизмом и медитацией. Другие путают ее с позитивным мышлением, релаксацией, отвлечением или полагают, что это способ избавиться от нежеланных мыслей и чувств. Как мы уже обсуждали, осознанность не подразумевает всего этого, по крайней мере, в том значении термина, которое принято в АКТ. Так что в этой книге я предложу вам заменять его другими понятиями. Отцепиться, вовлечься, бросить якорь, внимание, сфокусированное на задаче, расширение и так далее. И я прошу вас в точности объяснять клиентам, какому именно навыку вы их обучаете. Не надо просто туманно называть их осознанностью. И как именно данный навык поможет им в решении их проблем. Например, если клиент попался на крючок трудным мыслям, волнению или руминации, мы можем завести разговор о том, как ему отцепиться или научиться навыкам отцепления. Или когда поиск места для трудных чувств помогает клиентам следовать своим ценностям и добиваться своих целей, мы говорим о расширении или о том, чтобы открыться и дать место этим чувствам. А затем рассказываем о навыках расширения или умении открываться. А если им сложно сконцентрироваться на важных задачах, увлечься жизнью или быть в настоящем, когда они общаются со своими детьми, мы можем помочь им сфокусироваться, настроиться заново, вовлечься, тренировать внимание или присутствовать в настоящем. То есть термин «терапия осознанности» на практике часто оказывается слишком абстрактным, путанным, неточным и слишком далеким от конкретных нужд клиента. Еще одна вещь, к которой нужно быть внимательным, это огромная разница между практикой осознанности и практикой осознанной медитации, а также практикой медитации осознанности. И снова, это не одно и то же. Существует огромное количество способов практиковать осознанность в повседневной жизни, вообще никогда не медитируя. Простая истина состоит в том, что большинство клиентов никогда по-настоящему не будут заниматься медитацией или вообще от нее откажутся. У многих просто упоминание медитации вызовет отвращение. Если вы запустили программу осознанной медитации, и люди пришли именно за этим, отлично. Но вы вряд ли добьетесь успеха, если начнете продвигать медитацию в контексте психотерапии. В конечном итоге нам нужно связать каждый из включенных в акт четырех отдельных навыков осознанности: разделение, принятие, контакт с настоящим и самонаблюдение с конкретными проблемами клиента и его целями в психотерапии. Нам необходимо удостовериться, что они не только понимают, почему это важно, но и испытывают преимущества этого подхода непосредственно в ходе сессии. Но если вы упомянули слово «осознанность» в работе с клиентом, и оно вызвало негативную реакцию, вам следует уважительно исследовать, почему это произошло. Смотрит ли клиент на осознанность как на религиозную практику? Какие практики осознанности он уже пробовал? На какой результат он надеялся и что получилось на самом деле? Если вы исследуете эти вопросы, нередко окажется, что клиенту не довелось испытать того гибкого, практичного, не похожего на медитацию варианта осознанности, который предлагается в акт. Вместо этого они, скорее всего, попробовали формальную практику осознанной медитации, которая, если говорить честно, трудна и скучна для большинства людей. В таких случаях мы можем подбодрить их. В нашей модели используется совершенно иной подход к практике осознанности. Но поскольку это слово приобрело для вас негативный оттенок, мы не будем его использовать. Давайте обсудим навыки отцепления. Вдобавок, вы нередко обнаружите, что клиенты на самом деле не понимают, как осознанность может помочь им в повседневной жизни. Часто они неверно принимают ее за технику релаксации и предполагают, что она поможет им избавиться от тревоги или других сложных чувств, и оказываются разочарованы, когда этого не происходит. В таких случаях нам необходимо провести психообразование на тему цели осознанности в рамках АКТ. Взять с собой. Осознанность – это только одно из подозрительных слов в АКТ. Есть и много других, например, ценности, ответственность и сочувствие к себе. У этих слов много негативных ассоциаций. Они вполне применимы в работе с некоторыми клиентами, но у других могут вызывать крайне отрицательную реакцию. Так что, когда мы будем обсуждать эти темы, я приведу разнообразные варианты слов, которыми можно воспользоваться. Как вы помните, ранее я сказал и еще скажу, что все в акт можно изменять и приспосабливать как к своему стилю работы с клиентами, так и к нуждам конкретного человека. Если у вас появилось подозрение, что какое-то слово, метафора, инструмент или техника плохо подойдут для вашего клиента, вы можете изменить, приспособить или заменить их. Не следуйте буквально, импровизируйте и будьте креативны. Но сейчас хватит о подозрительных словах. Настало время для...